Прошли праздники. И как все хорошее в жизни, прошли слишком скоро. По крайней мере, так думали маленькие Гриша и Вера Ивановна, когда после крещения 7 января им снова пришлось рано вставать и возвращаться к своим обычным занятиям. На дворе стояло холодное, пасмурное январское утро. И Вере Ивановне казалось сегодня, что решительно все носило на себе отпечаток будней, скучных, однообразных будней. Большое белое зало в доме Аршацких также совсем утратило свой недавний торжественный вид. Роскошная елка была убрана, а на ее месте снова появились лестницы, мачты, трапеции. Маленькие Гриша и княжна Марго в своих темных гимнастических костюмах только что вошли в комнату и в ожидании урока гимнастики угрюмо прохаживались по зале. Мадам Роже, сопровождавшая их, сегодня было ее французское дежурство, тщетно старалась развеселить детей, с оживлением передавая им содержание модной пьесы, которую она видела на праздниках. Марго только из учтивости делала вид, что следит за ее рассказом, а Гриша даже и вовсе не слушал болтовню француженки. «Ну уж заладила сорока Якова», — непочтительно думал мальчик, мысленно повторяя про себя любимое выражение своего приятеля Сеньки. Ему было не до французской пьесы. Половина одиннадцатого, то есть ровно через 10 минут, начинался урок гимнастики, и Гриша с нетерпением и беспокойством ожидал прихода Веры Ивановны. Он узнает, наконец, почему ее не было у них на елке. «Да только придет ли она еще? А что, если заболела? Пожалуй, и не придет вовсе». Мальчик что-то вытащил из своего бокового кармана и, подойдя поближе к окну, где было светлее, начал бережно развертывать маленький пакет в розовой бумажке. «Что у тебя там такое?» — небрежно спросила Марго. «А тебе какое дело?» — резко ответил Гриша, убегая от нее подальше и быстро запихивая обратно в карман свой маленький сверток. «Покажи сейчас!» — начала приставать Марго. «Наверное, что-нибудь у меня стащил. Или Сенька опять какую-нибудь дрянь потихоньку принес. И Сенька не носил, и у тебя ничего не таскал». Рассердился Гриша. «А просто не хочу показывать, потому что не твое это дело, и ты, матушка, пожалуйста, отстань». Но Марго не отставала. «Скрывает всегда, когда боятся», — проговорила она язвительно. «А впрочем, если теперь не хочешь, то я все равно скажу миссис Ист, и она заставит тебя показать». Мальчик совсем рассердился, к тому же она задела его самолюбие. «Ну, наша, смотри, коли так», — проговорил он с досадой. И, вытащив снова свой сверток, не без достоинства подал его сестре. «Посмотрим, посмотрим, что у вас там такое, мой маленький мальчик», — затараторила мадам Роже, щуря свои близорукие глазки. Марго развернула бумажку и с удивлением вытащила оттуда довольно длинную цепочку из черного стекляруса вперемешку с золотым бисером. «Это что такое?» — спросила девочка. «Видишь, цепочка. Да для кого же?» «Для Веры Ивановны. Я сам сделал», — с гордостью ответил Гриша. «Это вместо прежней-то золотой?» — насмешливо расхохоталась Марго. «Ну, нечего сказать. Хорош подарок. Осчастливишь ее, мадам Роже, мадам Роже!» — громко смеялась княжна. «Не хотите ли поменяться? Посмотрите, какая миленькая вещица!» «Да нет же, нет. Это очень мило. Мой бедный маленький...» — ответила мадам Роже, выразительно подмигивая Марго и, в свою очередь, еле удерживаясь от смеха. Бедный Гриша отлично понимал, что француженка, так же, как и Марго, смеется над ним, и был глубоко обижен и огорчен. К чему только он показал им эту несчастную цепочку. Каким смешным и мизерным казался ему самому теперь этот подарок. А между тем, всего несколько минут тому назад, он находил его еще очень изящным и красивым, и искренне гордился своей работой. Мальчику непременно хотелось подарить что-нибудь Вере Ивановне. После истории на елке золотой цепочкой он долго оставался безутешным и, наконец, поверил в свое горе нянь. Добрая старушка, желая как-нибудь успокоить ребенка, первая навела его на мысль об этой цепочке из черного стекляруса. «Теперь даже очень на моде такие-то», — уверяла она. «А я тебе, голубчик, и нанизывать помогу». «Ты это, наверное, знаешь, что в моде?» — озабоченно расспрашивал Гриша. «Да уж, будь покоен, родимый, расчудесное выйдет!» Гриша повеселел. Вместе с няней он в тот же день, пользуясь отсутствием миссис Ист, отправился в гостиный двор за покупку черного стекляруса и золотого бисера. Няня находила, что этак вперемешку-то оно показистее будет. И вот старый да малый засели за работу, и, нужно сознаться, порядком потрудились над нею. Няня была подслеповата и с трудом нанизывала на нитку мелкий бисер, а Гриша, отбиравший его для нее, хотя и прекрасно видел, но зато был страшно неловок, и то и дело просыпал и бисер, и стеклярус на пол. К тому же им приходилось заниматься вдвоем только урывками, в свободное время мальчика, пока Марго читала с миссис Ист в своей комнате, а потому не мудрено, что работа их подвигалась довольно медленно. Однако ко дню урока гимнастики злополучная цепочка была закончена. Няня и мальчик находили ее оба чрезвычайно красивой и чуть ли не в одинаковой степени гордились ею. Гриша тщательно завернул свой подарок в розовую бумажку, запрятал его себе в карман и уже с раннего утра принялся с лихорадочным нетерпением ожидать прихода Веры Ивановны, боясь только, что, пожалуй, она заболела и потому не узнает, какую чудную штуку он для нее приготовил. Теперь мальчик с ненавистью смотрел на хорошенькую цепочку, болтавшуюся у пояса мадам Роже, и ему ужасно хотелось поскорее разорвать и вообще как-нибудь уничтожить свой собственный несчастный подарок. Однако из самолюбия он не сделал этого, не желая показать Марго, как больно его задело ее насмешливое замечание. Мальчик резко вырвал из рук сестры свою цепочку, снова кое-как запихал ее в карман, уже не заворачивая в бумажку, и молча отошел к окну. Гриша делал вид, что внимательно разглядывает дома на противоположной стороне улицы, но в сущности он очень боялся расплакаться и всеми силами старался не показать этого сестре. «Учительница гимнастики!» — раздался в эту минуту у дверей густой бас Дворецкого, и старый Матвей пропустил мимо себя Веру Ивановну. «Значит, не заболела!» — промелькнуло в голове у мальчика. «Вера Ивановна, почему вы не были у нас на елке?» — спросил он, быстро подбегая навстречу к ней, однако не бросаясь на шею по-прежнему. «Ты, кажется, совсем и поздороваться со мной не желаешь сегодня как следует». Вместо ответа улыбнулась Вера Ивановна, наклоняясь к мальчику и целуя его в лобик. «Ну, здравствуйте», — проговорил он скороговоркой. «А чего вы не были на елке? «Да, правда, Вера Ивановна, а мы вас ждали», — церемонно протянула Марго, приседая. Крицкую всегда немного коробил этот тон девочки. Она и теперь слегка поежилась точно от холода. Впрочем, это чувство холода она всегда испытывала, как только попадала в эту ледяную, чуждую ей атмосферу. Вере Ивановне иногда казалось, что на нее навевают холод даже самые стены под белый мрамор этого большого роскошного зала. «Очень жаль, очень жаль», — несколько сухо и невольно в тон девочки проговорила Крицкая. «Но ведь я уже извинялась и предупреждала, что, наверное, ничего не могу обещать. Кажется, задержала что-то». «Однако, господа», — прибавила она уже совсем деловым тоном, — «не будем терять дорогого времени, я и без того на 5 минут опоздала сегодня. Стройтесь, пожалуйста. Внимание!» И Вера Ивановна заняла свое обычное место у камина, между тем, как дети выстроились перед ней на противоположном конце зала. «Внимание!» — еще раз повторила Крицкая обычное начало гимнастической команды. «Возьмите гири и марш круг. Раз, два, раз, два. Раз, два!» Принялась она громко и отчетливо считать. При звуке этого звонкого энергичного голоса дети невольно подтянулись. Они взяли свои маленькие гирьки и принялись маршировать в круг зала, проходя мимо Веры Ивановны. Стоя на своем месте, Крицкая зорко следила за ними. Она настаивала, чтобы каждое движение производилось правильно и красиво, и потому требовала полного внимания учеников. Тоненькая стройная Марго в своем темном костюме, состоящем из коротких шаровар и такой же блузки, походила на хорошенького пажа. Она грациозно выступала впереди, никогда не сбиваясь с такта и всегда заслуживая полное одобрение Веры Ивановны. За нею, опустив одно плечо, кое-как плелся Гриша. Он то и дело забывал счет, спешил, маршировал не с той ноги, с которой следовало, и вообще казался сегодня более рассеянным, чем когда-либо. «Должно быть, после праздников еще ленится», — подумала Вера Ивановна. «Ничего, как-нибудь подтянем понемножку». «Гриша», — проговорила она громко, — «ты с правой ноги идешь и совсем упустил левое плечо. Держись прямо». Но Гриша делал вид, что не слышит, и еще больше опустил плечо. А проходя мимо Веры Ивановны, всякий раз принимался нарочно шаркать не в такт ногами и рассеянно смотрел по сторонам. Вера Ивановна с удивлением смотрела на мальчика. «Что с ним такое сегодня?» – думала она. Тут было уже не одно обычное невнимание. Крицкая прекрасно чувствовала, что ребенок старается назло делать ей с явным желанием досадить своей учительнице. «На месте!» – приказала Вера Ивановна. Дети остановились. «Возьмите палки», – проговорила она. Движения с палками были любимые движения Гриш. «Может быть, теперь лучше пойдет», – подумала Крицкая. «Палки на грудь», – скомандовала она, – «и марш в круг с откидыванием палок вверх. Раз-два, раз-два, раз-два». «Вера Ивановна, прикажите Грише не нагонять меня и не толкать. Он все время нагоняет и подставляет ногу», – жалобным голосом воскликнула Марго, сердито оглядываясь на брата. «Гриша», – строго проговорила Вера Ивановна, теряя терпение, – «ты, кажется, серьезно желаешь сегодня, чтобы я наказала тебя?» В эту минуту дети как раз поравнялись с Верой Ивановной и должны были проходить мимо нее. Вместо того, чтобы откидывать палку вверх, Гриша нарочно начал подталкивать ею сзади сестру, но по неловкости как-то сам споткнулся на гладком паркете и кончил тем, что растянулся на полу. Во время падения он нечаянно больно ушиб палкою по ноге сестру. Марго начала громко стонать, делая вид, что ужасно страдает, и, прихрамывая, направилась к ближайшему стулу. Мадам Роже, присутствующая на уроке, тотчас же подбежала к ней, выражая свое участие. «Облокотитесь на меня! Облокотитесь на меня, моя бедная милочка!» – проговорила она, обнимая ее за талию и усаживая на стул с такими предосторожностями, точно имела дело с тяжело раненой больной. Вера Ивановна также поспешила подойти к девочке. Она спустила ее чулок, но, убедившись, что ничего серьезного, кроме легкого ушиба, не было, спокойно объявила. «Вы можете продолжать урок. Это пустяк, на который не стоит обращать внимания. Только делайте пока на месте одни ручные движения. А ты, Гриша», — обратилась она к мальчику, — «сегодня заниматься со мной больше не будешь. Уходи прочь, пожалуйста. Остальное время урока я прошу тебя не мешать нам и сидеть смирно вот там, в конце зала». Мальчик надулся и угрюмо поплелся на указанное ему место в конце комнаты. Марго была очень недовольна, что ему так мало досталось за нее. Все еще прихрамывая, хотя уже только для виду, так как боль ноги у нее уже прошла. Она нехотя стала на место и с видом несчастной жертвы принялась исполнять назначаемые ей движения. Вера Ивановна постаралась, насколько возможно, сократить урок. Она сама была очень рада, когда большие бронзовые часы на камине пробили, наконец, половину двенадцатого, и она могла объявить детям, что на сегодня довольна, и урок окончен. Маленькая княжна сразу повеселела и, забывая о своей больной ноге, наскоро поблагодарила Крицкую и быстро выпорхнула из зала. «Тихонько, тихонько, ваша нога, моя бедненькая!» — кричала ей вслед француженка, еле поспевая за девочкой. В большой зале остались только Вера Ивановна и Гриша. Мальчик все еще угрюмо сидел на месте, ожидая позволения удалиться в свою комнату. «Можешь встать», — холодно проговорила Вера Ивановна, думая сначала, не прощаясь, молча пройти мимо него. Она уже взялась даже за ручку двери, но в самую последнюю минуту ей вдруг стало жаль ребенка. Она еще никогда не уходила, не попрощавшись с ним. Быть может, было бы педагогичнее выдержать характер и, во всяком случае, не подходить первой, но Вера Ивановна не считала себя строгим педагогом, она предоставляла это миссис Ист. Крицкой просто казалось, что нехорошо расставаться в ссоре и оставлять ребенка под дурным впечатлением. Недолго думая, она подошла к мальчику и, тихонько приподняв за подбородок его сердитую мордочку, ласково заглянула ему в лицо. «Гриша, что с тобой?» — спросила она. — «Я просто не узнаю тебя. Мы, кажется, всегда были друзьями, и я любила моего мальчика». Гриша резким движением отдернул голову в сторону. — «Это неправда», — проговорил он сердито. Совсем вы не любили, совсем. И не любите, и теперь не любите. Да мне не нужно, не нужно. Не трогайте меня», — прибавил он вдруг, отталкивая от себя ее руку. Крупные слезы хлынули из глаз ребенка. И, повернувшись спиной к Вере Ивановне, он уткнулся лицом в спинку кресла. Крицкая в недоумении смотрела на мальчика, решительно не понимая, в чем дело, и почему, собственно, он так сильно обиделся на нее. Ведь и прежде, насколько она помнила, ей частенько приходилось бронить, иногда даже наказывать его за лень и невнимание. Но в таком случае обыкновенно не проходило и 5 минут, как мальчик бросался к ней на шею, извинялся, и с обеих сторон все было забыто. «Неправда. Совсем, совсем не любили. И теперь не любите». Все еще слышались ей сердитые слова мальчика, и затем эти слезы. Гриша никогда раньше не плакал у нее. Слезы. И вдруг внезапная мысль озарила Веру Ивановну. «Он обиделся за то, что я не пришла на елку», — подумала она. «Бедный ребенок. А я-то совсем и позабыла о нем. Даже не извинилась как следует. Хотя бы соврала что-нибудь в оправдание. Бедный ребенок». Вере Ивановне сделалось ужасно совестно и жаль Гришу. Теперь она и не думала уходить. «Непременно нужно помириться», — решила Крицка. «Послушай, Гриша», — начала она серьезно, усаживаясь рядом с ребенком и силой притягивая его к себе. Гриша долго вырывался, не желая идти к ней, и все время продолжая поворачивать ей спину. «Послушай, Гриша», — повторила Вера Ивановна, — «я знаю теперь, за что ты сердишься на меня. Ты сердишься потому, что я не была у тебя на елке. Ведь так? Сознайся, что я права». И Вера Ивановна нежно обняла ребенка, стараясь заглянуть в закрасневшееся личико мальчика. Гриша ничего не ответил, только еще ниже опустил головку, и по щекам его опять полились крупные слезы. Теперь Вера Ивановна все знала. Само молчание и слезы ребенка ясно подтверждали ее догадку. Она решила рассказать откровенно все, как было. «Так лучше», — думала Крицкая. «Я скажу ему правду». «Видишь ли, Гриша», — начала она просто, «когда меня спросили в начале урока, почему я не пришла, я ответила, что меня что-то задержало. Дело в том, что всем я и не хотела рассказывать подробно, почему я не пришла. Я отлично знала, что это вовсе не интересует других. Но тебе, мой мальчик, тебе я скажу все, как было на самом деле. И ты сам решишь, права ли я и хорошо ли я поступила, приняв вместо твоего приглашения на елку другое приглашение к одной маленькой бедной девочке. Хочешь?» «Ну, говорите», — тихонько пробормотал ребенок, все еще отворачиваясь в сторону. Вера Ивановна начала говорить. Прежде всего она познакомила Гришу с маленькой Шурочкой, рассказала ему, как долго болела и сколько выстрадала эта тихая, кроткая девочка, и как ее бедная мама и до сих пор еще боится и дрожит за нее. «Отчего же Шурочку за границу не посылают?» — прерывая рассказ, быстро спросил мальчик. «Наша мама долго, долго в Ницце жила». «Милый мой, какая тут Ницца?» — улыбнулась Вера Ивановна. «Каждановым и в Шувалово-то не на что съездить летом». И Крицкая принялась описывать Грише, в какой маленькой душной квартирке приходится бедной Шурочке постоянно проводить время одной, так как мама ее целый день занята и возвращается с уроков только поздно вечером. «Ну, это и хорошо, положим, что одна», — заметил мальчик. Он вспомнил про свою миску. «А няни разве нет у нее?» Вера Ивановна должна была подробно сообщить ему все, что знала о Матрёше. Старая она или молодая, не похожа ли на миссис Ист, любит ли девочку и так далее. Мальчик, видимо, начинал интересоваться Шурочкой. Вера Ивановна продолжала рассказывать, делая вид, что ничего не замечает. Она с любовью передала ему, как долго мечтала девочка о маленькой елочке, с каким трудом копила для этого деньги по копейкам, и как, наконец, была счастлива, когда в первый раз в жизни ей удалось купить эту елку. «В первый раз?» — с удивлением воскликнул мальчик, быстро поворачиваясь к Вере Ивановне. «Неужели в первый? Сколько же она накопила?» 1,5 рубля. «И все? И все?» — улыбнулась Вера Ивановна. «Для нее и того уже много». мальчик вспомнил про свои 10 рублей золотыми, отложенные в копилке у няни. «Эх!» – вырвалось у него, и он с досадой щелкнул пальцами. «Что такое?» – спросила Вера Ивановна. «Нет, так, ничего. Говорите, говорите», – ответил Гриша, принимая равнодушный вид. «Ну, а елочку-то, небось, малюсенькую купили?» «Да, небольшую. Однако все же какую? С вас будет?» «Ну, нет. Разумеется, меньше. Ну, а с меня будет?» «Ну, а с тебя, пожалуй». Мальчик невольно подумал при этом о их собственной громадной красивой елке. «Бедняга. Вот бы кого сюда», – мысленно пожалел Гриша и снова сердито щелкнул пальцами. «Ну, а на елке-то было хоть что-нибудь?» – все более и более волновался мальчик. «Ну, разумеется, кое-что было. Немного только. А вы-то не могли разве принести?» – почти сердито проговорил Гриша. «Да я и принесла немножко», – оправдываясь, поспешила его успокоить Вера Ивановна. «Ну, то-то», – кивнул головой мальчик. «Однако что именно?» – спросил он строго. Вера Ивановна должна была подробно перечесть ему все, что она принесла Шурочке. «Яблоков-то могли бы и побольше захватить», – заметил укоризненно мальчик. Гриша любил яблоки. Хлопушками он остался доволен. «Большие, вы говорите? 6. Ну, это хорошо. А еще что было?» По мере того, как длился рассказ Крицкой, мальчик незаметно для себя все более и более оживлялся. Теперь он уже совсем повернулся к Вере Ивановне и одной рукой обнял ее за шею. Описание Крицкой маленького сюрприза, который Шурочка приготовила для нее на елку и над которым она так долго трудилась, произвело большое впечатление на мальчика. Гриша вдруг густо покраснел. «И вы остались довольны этим подарком?» – спросил он, почему-то сильно волнуясь. «Еще бы, я думаю», – искренно проговорила Вера Ивановна, невольно удивляясь вопросу. Гриша начал что-то озабоченно нащупывать в своем кармане, и довольная улыбка осветила его личико. «Потом, лучше потом, на прощание», – мысленно решил мальчик. «Ну, а еще кто-нибудь был, кроме вас?» – продолжал он расспрашивать Веру Ивановну. Крицкая должна была подробно описать ему всех, кто был в этот день у Шурочки. Кроме того, она рассказала ему, как за неимением музыки ей пришлось играть на гребенке, чтобы хоть немного занять и развеселить детей. Этот импровизированный бал-маскарад в бумажных костюмах привел в полный восторг мальчика. Особенно ему пришлись по вкусу торжественный марш и галоп скоком боком. «Ну, вот это я понимаю, я понимаю», — с восхищением повторял Гриша. «Это не то, что наши глупые чиконы и подыспань». «Ах, Вера Ивановна», — продолжал он с искренним сожалением, «и зачем это вы, право, вместо вашей противной гимнастики не даете нам уроков танцев?» Мальчик еще долго и подробно расспрашивал обо всем, что делалось на елке у Шурочки. И странно, затаенная обида ребенка при этом все более и более исчезала. Гриша уже не сердился на Веру Ивановну. В его маленьком сердце теперь следа больше не осталось от того злого чувства, которое он испытывал против нее в начале урока. «Вы знаете что?» – проговорил вдруг с оживлением мальчик. «Какую я сейчас славную штуку придумал, Вера Ивановна! На будущий год мы с вами вместе пойдем к Шурочке, и я также буду украшать ее елку. У меня ведь свои деньги есть, целых 10 рублей. Идет?» «А как же тут-то? Неужели тебя отпустит папа?» – засмеялась Вера Ивановна. «Ну, разумеется, отпустит», – с уверенностью проговорил мальчик. «Разве папа не все равно, где я буду? Вот только миска, пожалуй, что», – нерешительно протянул он. «Ну да это ничего, от нее мы всегда удрать успеем. Я уже знаю, как», – прибавил Гриша успокоительно. «У нас тут, знаете, в буфетной маленькая дверь такая, прямо в коридор и на кухню ведет. Ну так вот, мы через нее это к с вами, понимаете? Сенька уж поможет нам». «Понимаю, понимаю», – смеялась Вера Ивановна. «Ну как же ты все-таки от своей чудной елки уйдешь? А ну ее!» – с гримаской махнул рукой Гриша. «Такая-то скучищая была, у меня даже голова разболелась». «Однако вот что», – прибавил вдруг мальчик, очень серьезно меняя тон. «Снесите-ка вы Шурочке от меня мое старое ружье. Девочкам также очень полезно научиться стрелять. Я ей гороху с вами пошлю, и на будущий год мы можем вместе в войну играть. А Сеньке я что-нибудь другое подарю». Вере Ивановне стоило больших трудов уговорить мальчика не делать этого подарка. Она убедила его только тем, что Шурочка еще слишком мала, и ей мама не позволит стрелять горохом. Но он не успокоился, пока Крицкая не согласилась принять от него для Шурочки две маленькие очень хорошие бонбоньерки с драже, которые он сам получил на елке у кузин Лис. Вера Ивановна, очень довольная настроением ребенка, начала наконец прощаться. «Ну, а теперь поцелуешь меня, упрямец? Не сердишься больше?» — спросила она, наклоняясь к мальчику. Гриша повис у нее на шее. «Вера Ивановна, Вера Ивановна!» — проговорил он вдруг сильно краснея и конфузясь. «Я тоже. Я сам одну штуку. Вы не будете смеяться? Я сам для вас, Вера Ивановна!» Мальчик вытащил из кармана свою цепочку и начал смущенно совать ее в руки Вере Ивановне. «Как? Это для меня? Ты сам? Какая прелесть! Какая чудная цепочка!» — искренне тронутая проговорила Крицкая. «Ну неужели сам, лентяйка мой дорогой, и тебе не надоело нанизывать такую длинную?» «Мне немножко и няня помогала», — сознался мальчик. «Мы и покупать бисер ходили вместе с ней, но все на мои деньги, не думайте», — быстро добавил он. «Только вы не показывайте ее никому, Вера Ивановна. Спрячьте куда-нибудь». «Как так не показывать? Да я и не думаю прятать, а напротив сейчас же надену. Мне давно нужна цепочка к часам, так как мой старый шнурочек порвался, а я все не могла собраться новый купить. Но вот у меня и цепочка теперь, да еще какая модная. Это ты, мой мальчик, ужасно-ужасно кстати придумал». И Вера Ивановна тут же при мальчике прикрепила к цепочке свои часы и надела ее на себя. «Чудно!» – проговорила она весело. «Одно слово – чудно! Спасибо тебе, мой дорогой!» Гриша ликовал. «Так вам правда она нравится?» — спросил мальчик, краснея от удовольствия. «А Марго смеялась надо мною. Я думал, что и вы будете смеяться. И уже хотел разорвать ее. Ну, много понимает твоя Марго», — поморщилась Вера Ивановна. «Ты прекрасно сделал, что не обратил на нее внимания. Мне было бы очень-очень жаль лишиться такого хорошего подарка, да еще твоей собственной работы». Гриша не выдержал и вдруг совершенно откровенно рассказал своей учительнице всю историю с золотой цепочкой. И как он жалел, что Вера Ивановна не пришла к ним на елку и не могла получить ее, и как он сердился, когда ее отдали мадам Роже, и затем долго горевал об этом, пока, наконец, вместе с няней не придумал эту цепочку из черного стекляруса, над которой так смеялась Марго. Вера Ивановна, тронутая наивным рассказом Гриши, нежно и ласково обняла ребенка. «Милый мой мальчик», — проговорила она серьезно, — «поверь мне, что я нисколько не жалею об этом дорогом подарке. Неужели ты думаешь, что кусочек золота имеет такое большое значение в моих глазах? Для меня было бы важно только твое внимание. Пусть себе носит ее мадам Роже на здоровье. Что касается меня, то, конечно, уж я не сменю твой сегодняшний подарок ни на какую другую золотую цепочку». Примирение между ними было полное. Когда спустя несколько минут после ухода Веры Ивановны Гришу позвали завтракать, мальчик вошел в столовую с таким сияющим, счастливым лицом и такой веселый, что даже чопорная и по обыкновению вытянутая физиономия миссис Ист не могла испортить хорошего настроения ребенка. «Ну, как, родимый, взяла, что ли? Хвалила?» — тихонько спросила у него няня, показывая ему за спиной салфетку. «И что и было!» — с восторгом и так же тихо ответил мальчик. «Страсть как очень обрадовалась. Говорит, ни на какую золотую не сменю. Я потом тебе все подробно расскажу, няня».